Боже мой, Боже мой, Боже мой, я ищу тебя с ранней зари, мою душу очисти, омой, по любви милость мне сотвори. Душу очисти, омой, по любви милость мне сотвори. Плоть моя истомилась в земле, пересохшей, безводной, пустой. Утопает во зле, он чуждается правды святой. Хочу увидеть я силу твою, как великую милость Творца. Я устами ее воспою, буду славить тебя без конца. Я устами ее воспою, буду славить тебя без конца. Будь со мной до конца моих дней, песнь хвалы постоянно звучи. Для меня никого нет дороже, родней, отзовись, мой Господь, не молчи. Для меня никого нет дороже, родней, отзовись, мой Господь, не молчи. Боже мой, Боже мой, Боже мой, я ищу тебя с ранней зари.